Глава 15. В 10 утра, когда Урусбеков появился возле отделения милиции, несколько человек уже топтались у порога. Капитан приказал всем пройти внутрь и дожидаться в коридоре. Очутившись в своем кабинете, он разложил на столе бланки протоколов, напился воды из графина. А потом долго и тяжело вздыхал, будто готовился не пером по бумаге водить, а таскать тяжелые камни. Капитан вызвал парикмахера Эльдара Лапаева и его младшего брата Акима. Эльдар с грехом пополам ответил на вопросы. Акимка же, одетый в ту же замызганную майку, что и вчера, молчал. Эльдар врезал ему пару подзатыльников. Ребенок расплакался. Пришлось дать ему воды и сухарь с маком, завалявшийся в ящике стола. «Твой брат — жертва сексуальных домогательств», — сказал капитан Эльдару. «В этом кабинете он должен не сопли жевать, а дать свидетельские показания в присутствии совершеннолетнего родственника, то есть тебя. Таков закон. Слушай, Акимка, дядя в магазине трогал тебя руками между ног?» «Не трогал», — ответил Аким. «Ты правду говори. Дядя купил тебе конфет. Просто так, за спасибо, конфеты не покупают, потому что они денег стоят. Правильно?» «Угу», — Акимка сосал сухарь. «Умница», — расцвел в улыбке капитан. «Что дядя попросил взамен? Чего он хотел от тебя? Вспоминай, мой хороший, милый мальчик». «Ничего». Аким сгрыз сухарь, голодными глазами посмотрел на капитана, навел на него палец и сказал: «Пух, пух, ты убит». Эльдар отвесил брату увесистую оплеуху, тот заревел в голос. Капитан задал еще полтора десятка вопросов, исписал две странички протокола и выпроводил братьев в коридор. Допросы продолжались до обеда. Продавщица магазина Фатима Закирова заявила, что вчера поведение приезжего не показалось ей подозрительным, а вот сегодня она подумала, может ли порядочный человек шептаться с ребенком в темном углу. К чему эти секреты? И за какие такие подвиги чужому пацану сладости покупать? Капитан слушал в полуха, а сам убористым почерком строчил протокол. Закончив писанину, осушил стакан воды и дал продавщице расписаться на всех листках. Подписав протокол, женщина скрылась за дверью. Ее место занял бывший почтальон Бахтияр Шатаев, заваривший всю эту кашу только потому, что в магазине не получил своей опохмелки. С алкашами работать легко, потому что они ничего точно не помнят и всегда согласны с властью. Капитан направил вентилятор на Шатаева, потому что от него несло перегаром. А сам, не утруждая себя и свидетеля вопросами, принялся за писанину. Он дал волю фантазии, художественно, с множеством отвратительных натуралистических подробностей, изобразил в протоколе сцену совращения ребенка. Нацепив гнутые очки, Шатаев внимательно прочитал опус капитана и впервые пожалел приезжего. Образ человека был смутным и зыбким, но все равно цеплял сердце. Теперь ему намотают такой срок, что из тюрьмы он выйдет стариком. Впрочем, до старости в тюрьме не доживешь. Шатаев написал на каждом листке: «С моих слов записано верно, мною прочитано». «Если вздумаешь на попятную идти...» Он выдержал многозначительную паузу, давая Шатаеву возможность самому додумать, что с ним случится. «Встань он на дороге правосудия». Бывший почтальон только пискнул и, пошатываясь, вышел из кабинета. Урусбеков стал по одному приглашать участников задержания подозреваемого, людей, пытавшихся убить Радченко на площади. Свидетели все второстепенные, но их много, и у каждого есть свои соображения или наблюдения, которые, грамотно оформив, можно подшить к делу. Следующие два дня выдались жаркими. Садыков, выполняя распоряжение Джейн, обследовал окрестности фабрики и собирал образцы грунта, складывал их в бумажные пакеты, помечая на бумаге, с какого склона холма взяты камешки. К вечеру первого дня полных пакетов набралось немало. Джейн облазила холм и плато над ним со всех сторон. Лопаткой счищала землю с каменной породы, затем тяжелым молотком откалывала от скалы камни, помещала их в пакеты, а пакеты в мешок, спускала свою добычу вниз к лагерю и снова поднималась наверх. Спали возле костра посменно. Второй день прошел точно так же, как первый. Когда солнце начало спускаться, Джейн наскоро перекусила, сказала Садыкову, что ей нужно осмотреть северный склон горы, и ушла. Уже стемнело, когда Рахат развел костер, разложил металлическую треногу, на которую повесил котелок. Едва вода закипела, он насыпал кукурузной крупы, добавил растительного масла и облизнулся в предвкушении ужина. Но тут появилась Джейн с мешком на спине, и они принялись сортировать камни. Когда Садыков спохватился, каша подгорела. «Вам бы поваром в ресторан», — сказала Джейн, доедая миску каши и запивая ужин чаем. «Такой талант пропадает». «В ресторан просто так не устроишься», — Садыков от усталости не понимал шуток. «Мешок с деньгами надо принести, тогда будет разговор». Он наелся до отвала, напился зеленого чаю, завернувшись в одеяло, улегся у огня и стал смотреть в черное небо, усеянное звездами. Лежать на земле, хранящей тепло ушедшего дня, так приятно, но голос Джейн вернул его с небес на землю. «Даже и не думайте спать. Мы потратили столько сил, чтобы добраться сюда, и все это только для того, чтобы волки хорошо поужинали». «Какие волки?» Хриплым шепотом спросил Садыков. Чувство сладкой дремоты медленно покидало его. «Прошлой ночью волков не было и сегодня не придут, а я не железный, не помню, когда нормально отдыхал». «У вас все впереди, будем спать по очереди, я первая, а вы за мной». Садыков сел, натянул ботинки. «Хочу спросить, а то днем времени не будет. Кому все это надо? И для чего?» «Камни — это образцы породы». Джейн сидела у костра, смотрела на огонь, и в ее глазах плясали отблески пламени. «Их отправят в лабораторию. Там специалисты точно определят, залежи какого металла или минерала эта порода содержит и в каких количествах. Конечно, мы работаем наспех, не совсем по науке. Просто обследуем территорию с разных участков, берем образцы скальных пород и грунта. Но для экспресс-анализа годятся и наши камушки». «Я чего-то не врубаюсь. Какая порода? Какой еще металл?» «По моим сведениям, тут богатое месторождение меди». Так сказал один знающий человек, и врать ему не было резона. «Фабрику строили только для того, чтобы застолбить это место. Если возникнут вопросы, даже на уровне правительства Таджикистана, вас-то отчитается, все по закону, землю взяли в аренду на 50 лет под строительство с правом выкупа, а медь нашли не мы, а новые хозяева земли». «Какие еще хозяева?» Рахат помотал головой. «Может быть, объясните, в чем тут секрет? Или вас смущает, что зарплату мне платит Васта?» «Ну, зарплату в данный момент плачу вам я», — ответила Джейн. «И какие уж теперь секреты? Вы сами все видите и выводы можете сделать без моей помощи». «Все-таки лучше с вашей помощью. Я ведь в институтах не учился. 8 классов с горем пополам одолел». «Дело в масштабной афере, которую затеял хозяин фирмы Васта, некий Рогов», — сказала Джейн. «Чтобы понять механизм этой операции, высшего образования не требуется. Васта за копейки продаст землю подставной фирме, то есть себе самой. Подставная фирма переуступит собственность богатому инвестору. С юридической точки зрения сделка безупречна. Васта от продажи фабрики и земли якобы не получает ничего или почти ничего. Так все выглядит на бумаге. Значит, теперешний ее владелец, Станислав Рогов, не должен отдавать половину денег, а речь идет о настоящих деньгах, об очень солидной сумме, вдове своего компаньона Лиди Ивченко. По моим данным, Рогов уже сторговался с покупателем, готовым дать реальную цену. «А зачем нужно было начинать это строительство?» — спросил Рахат. «Продали бы землю, кому хотели, и точка». «По здешним законам, готовый или недостроенный объект продать гораздо проще, чем пустой кусок земли. Но продается недостроенная фабрика. На такую сделку никто внимания не обратит. Инвестор официально заплатит подставной фирме не слишком высокую цену. На самом же деле деньги будут получены сполна. Разницу аферисты положат в карман черным налом, чтобы налогов не платить. Понимаете?» «Начинаю понимать». «Вдова Ивченко останется ни с чем. И нигде, ни в какой инстанции, ни в каком суде не сможет доказать, что она стала жертвой аферы. Впрочем, теперь из этой затеи вряд ли что получится. Как только будет установлено, что земля, где стоит недостроенная фабрика, это, по сути, крупное месторождение меди, у продавца возникнет много проблем. Начнется большая заваруха. Господам, которые участвуют в этой афере, придется нанять себе дюжину лучших адвокатов. Но Рогова все равно посадят». «Богатые в тюрьмах не сидят», — ответил Садыков. «На то они и богатые. Тюрьма — это для таких, как я, и для тех, кто еще беднее моего». «Ну, это не нам решать, посадят Рогова или нет», — ответила Джейн. «Наша задача — закончить сбор образцов и доставить камни в Душанбе, а там отправим их в Москву». «Отправим», — кивнул Рахат. «Чего не отправить? Это просто. Вы мне скажите, сколько вам лет?» «А почему вы спрашиваете?» «Потому что вы взрослый человек, рассуждаете, будто ребенок. Рогова посадят. Это похоже на сказку». «По-вашему, на земле нет ни законов, ни справедливости?» Джейн, не отрываясь, смотрела на своего собеседника, и огоньки в ее глазах разгорались все ярче. «И правосудия тоже нет. И любой богатый подонок может жить с убеждением, что все вокруг продается. И судьи, и законы, и вы, и я. Что он может безнаказанно отобрать у любого из нас деньги, имущество и даже жизнь? Вы искренне так считаете?» «Ну, не совсем так», — замялся Садыков. Он решил, что напрасно ввязался в эту пустую перепалку, потому что спорить с женщиной — все равно, что лаять на собаку, только горло драть бестолку. «Нет, вы ответьте», — настаивала Джейн. «Хорошо, отвечу. Чтобы вы поняли, расскажу такой случай. Я был подростком, рос в горном ауле, пас скот одного землевладельца по имени Иса. Этот богач отобрал у бедного мужчины молодую жену, а его самого избил рукояткой плетки. Бедняк оправился от побоев, подкараулил того богача на улице и выстрелил в него из старого одноствольного ружья. Не убил, но ранил. Порох в патронах был плохой. Теперь подумайте, кому тот бедняк сделал хуже? Своей молодой жене? Нет. Ей у богатого жилось хорошо. Тому богачу? Тоже нет. Его рана быстро зажила. Самому себе? Да, именно себе. Я не стану подробно рассказывать, как он умирал, иначе вы не уснете от страха. Вы говорите о другом. О том самом говорю, буркнул Рахат. Я не дурак, хоть и образование так себе. Есть такая пословица: «С сильным не дерись, а с богатым не судись». Тогда мне вас жаль. Жить с такими убеждениями, рабскими, халуйскими, это, наверное, очень тяжело. С этими словами Джейн легла и завернулась в одеяло. Какое-то время Садыков сидел, разглядывая языки пламени. Когда костер начал гаснуть, он всмотрелся в темноту. Показалось, на склоне холма мелькнули два зеленоватых огонька, будто отблеск пламени упал на бутылочное стекло. Когда среди ночи видишь волчьи глаза, сердце проваливается куда-то и перестает биться. Через четверть часа над холмами раздался унылый вой. Словно откликаясь на эти звуки, беспокойно заржал Мерин Погост, привязанный к ближнему дереву. Рахат вытащил пистолет, уселся поудобнее и стал ждать. Но все звуки вскоре смолкли, а темнота сделалась такой густой, что в двух шагах от огня ничего не разглядеть. Подбросив хвороста в костер, Садыков прислушался. Волчий вой, протяжный и далекий, долетал с противоположного склона холма. Он стихал, а потом снова набирал силу, становился все ближе. Прошло время, и Рахат стал думать, что ночь уже на исходе. Ближе к утру бояться нечего, в это время волки не нападают. Он бросил в едва тлеющий огонь хвороста, сухие ветки затрещали, пламя поднялось высоко, к самым звездам, и задумался. Это американка, женщина симпатичная, положительная, но очень наивная и бесконечно далекая от настоящей человеческой жизни. Возможно, в Америке можно посадить на скамью подсудимых богатого человека со связями и общественным положением. Посадить только за то, что он продал землю с залежами руды, а деньгами не поделился с какой-то жалкой вдовой. Эти опыты с камушками кончатся тем, что Джейн убьют. Разумеется, убьют. Тут не может быть двух мнений. И сделают так, что близким Джейн, ее родственникам или друзьям, не достанется даже ее жалких останков, даже горстки пепла, чтобы похоронить прах. Спасение одно — выбросить из головы пустые фантазии о справедливых судах, о неотвратимости наказания за содеянное зло. Впрочем, ее все равно убьют. Она слишком глубоко забралась в эту историю, слишком многое узнала, чтобы остаться живой. А жаль. Очень жаль, когда умирает пусть глупый, но неплохой человек. «Лишь бы только не мне пришлось ее кончать», — подумал Рахат. «Лишь бы кому другому». Он подбросил в костер очередную порцию хвороста и вдруг замер. Свет пламени вырвал из темноты острую, заросшую желто-серой шерстью морду. Волк стоял в 20 шагах от костра. Оскаленные клыки блестели, глаза светились зеленоватым светом. Чуть позади стоял второй волк, крупнее первого, с массивной грудью и мощными короткими лапами. Видно, животные так голодны, что, не побоявшись света, решились напасть на человека. Рахат очнулся от глубокой задумчивости, подскочил на месте. Пальцы сжали рукоятку пистолета. 4 выстрела ударили без остановки, один за другим. Первый волк, подпрыгнув на месте, завыл, развернулся и упал на землю. Второй мгновенно исчез в темноте. Садыков послал ему вслед еще 2 пули. И тут увидел лицо Джейн, бледное от страха. «Развелось вас, сволочей!» — заорал он. «Проклятое отродье!» Джейн присела к костру, протянула руку к пламени и сказала. «Давайте пистолет, я буду дежурить». Рахат не стал спорить. Он улегся на земле, накрылся одеялом и тут же уснул. Капитан Урузбеков постучал в ворота дома Фарада Гусейнова, старейшины рода. Открыл молодой человек, внук хозяина. Кажется, сам Гусейнов не мог вспомнить, сколько у него жен, детей, внуков и правнуков. Молодой человек провел гостя через старый сад, через заросли дикой вишни и кипарисов, туда, где в тени деревьев стояла летняя юрта Гусейнова. Капитан разулся, откинув полог, вошел внутрь, воздал славу Всевышнему и низко поклонился Гусейнову. Тот сидел на 15 коврах, сложенных один на другой. В светлой летней рубахе с открытым воротом на завязках, обнажавшим шею и чудовищный шрам, проходящий через нее от подбородка до левой ключицы. Хозяин поприветствовал гостя и проскрипел, чтобы тот садился напротив него. Потом сделал знак 2 юным женам выйти из юрты. Фарад своими руками налил гостю пиалу чая и разломил лепешку. Урузбеков занял то место, на которое ему указали, и, как принято, завел пустой разговор о политике и погоде. Так полагается среди уважаемых людей, серьезная беседа требует вступления, разминки. Осушив вторую пиалу, Гусейнов потеребил жидкую седую бороду и спросил, что делается в поселке. Старик не задавал вопросов, если не знал на них ответы. «Молва идет, будто поймали нехорошего человека», — проскрипел он. «Какой-то приезжий ветеринар пытался надругаться над ребенком». «Было такое дело». Помолчав минуту, Гусейнов сказал, что люди болтают, будто ветеринар невиновен, что того мальчишку он и пальцем не тронул, а милиция наехала на беднягу просто потому, что капитану Урузбекову физиономия приезжего человека не понравилась, а машина «Жигули», наоборот, очень даже приглянулась.